Глава вторая. Возвращаться на чердак в одиночестве было страшновато, но в то же время я отлично понимала, что этот страх ничем не обоснован. Ведь мишень не я, так что поводов шарахаться от каждой тени нет. Каст, видимо, рассуждал так же, иначе бы просто не отпустил меня одну. Следовательно, все хорошо и дрожать не нужно. Однако, когда я добралась до самого верхнего этажа, на котором, кроме входа на чердак, располагались комнаты преподавателей нашего факультета, по спине побежал холодок. Не слишком приятно жить по соседству с убийцей, а ведь дверь Эмиля фон Глуна находилась всего в нескольких шагах от узкой чердачной лестницы. Именно поэтому я взлетела по лестнице стрелой, а те мгновения, которые требовались Твиру, чтобы отпереть дверь, показались вечностью. Зато когда я переступила порог убежища, закрыла и заперла дверь на все три щеколды, от страхов не осталось и следа. Я вообще обо всем на свете забыла, потому что меня ждали, меня встречали, на меня смотрели такими большими и такими красивыми глазами. «Ну, как прошло?» — спросил Твир писклявым голоском. «Тебя не обижали?» Сердце наполнилось теплом, губы дрогнули в улыбке. Я наклонилась, подхватила маленького ушастого лиса на руки и прижала крепко-крепко. Какой он все-таки милаха! Только ради того, чтобы обрести такого защитника с бордовой шерсткой и плюшевыми ушами, стоило все ужасы Полара вытерпеть. Правда, Кузьма расшифровал мой порыв не совсем правильно. «Обижали!» — возмущенно воскликнул он. «Да как они! Да я их!» И ушастый лис, упорно мнящий себя котиком, принялся активно вырываться из моих объятий в явном намерении сходить и разобраться с гадами нехорошими. Это было так трогательно, так мило, что я невольно рассмеялась. «Никто меня не обижал», — сказала я тихо. Кузя затих и громко засопел. «Точно?» — переспросил он недоверчиво. Я кивнула. Маленький котик шумно вздохнул и уткнулся мокрым носом в мою шею. А потом из глубины чердака донеслось ворчливое: «Если наобщались, идите сюда». Мы с Кузей переглянулись и бодро отправились к напольному зеркалу в тяжелой медной раме. Вернее, к зеркалу отправилась я, а Твир на ручках, вип-доставка котиков, что уж. Картина, которую транслировала зеркальная поверхность, была более чем ожидаема. Крокозябр собственной чешуйчатой персоной. Этакая помесь крокодила с не пойми чем. Как всегда, недовольная и язвительная. «Ну что, поздравляю», — сказал призрак, едва мы с Кузей приблизились. «С чем?» полюбопытствовала я. «С новым приключением!» выдал монстр и замолчал. Я же удивленно вскинула бровь, намекая, что неплохо бы пояснить. «Ректору только что прислали список членов комиссии», буркнул зяба, а потом выдержал почти театральную паузу и добил. «Готовься к знакомству с матерью Кастом». Мне разом подурнело, так что едва Кузьму не уронило. «Она будет в составе комиссии?» Сглотнув, неверяще переспросила я. «Да». Приплыли. «Ну почему? За что мне такая сомнительная удача? К тому же на фоне стойкого желания Каста поизображать из себя моего парня. Да и не только желания, но и необходимости. Держаться-то, как ни крути, нужно вместе. А поскольку Дорс водник и живет в другой общаге, то лично мне, если что, действительно надо будет к рыжему обращаться. И это все на фоне требования ректора не попадаться на глаза комиссии Совета магов. Блин!» «Что оценила?» Понятливо встрял в мой мысленный монолог зяба. Я со стоном опустила Кузю на пол и лишь после этого ответила. «Более чем». Настроение, и без того не слишком радужное, упало куда-то ниже плинтуса. Вот почему мне так не везет? «Ладно, не спеши паниковать и закатывать истерику», — попытался успокоить монстр. «Хочешь сказать, что мы что-нибудь придумаем, и все будет хорошо?» «Нет», — выдержав паузу, ответил кракозябр. «Просто истерики не люблю». «Угу, ясно. Мы сегодня в особенно язвительном настроении. Интересно, почему?» «Что-то произошло?» — спросила я. Мой чешуйчатый собеседник скривился и неохотно ответил. «Ничего особенно страшного. Так». «Что?» — подтолкнула я. «Да время немного не рассчитал. Сунулся в кабинет к ректору, когда там еще Глун был». Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, видела ли в кабинете ректора зеркало. Но тут память, увы, молчала. Зато она не постеснялась напомнить кое о чем другом. О патологической нелюбви кракозябра к фон Глуну. Вернее, к подглядыванию за фон Глуном. В тот единственный раз, когда мне очень-очень понадобилось узнать момент выхода куратора из своих комнат, призрака пришлось в буквальном смысле умолять. И вот опять эта тема всплыла. Как там зяба говорил? Чувствует его Глун, да? Или может почувствовать? Он тебя заметил? Испуганно уточнила я. По моим ощущениям, нет. Отозвался призрак. Но гарантировать не могу. Ну вот. Только этого не хватало. Даже при том, что Глун вряд ли свяжет зеркального монстра со мной и чердаком, приятного мало. Если он о тебе узнает, сможет как-то навредить? Понятия не имею. Но выяснять, честно говоря, не хочу. Повисло тяжелое молчание. Кузьма, который, безусловно, понимал наш разговор, шумно вздохнул, развернулся и направился к кровати. В последнее время привычки моего лиса все сильнее напоминали привычки настоящего котика. Спал очень много. А мы с зябой остались. Оба с подпорченным настроением. «Ладно, не расстраивайся», — вновь подал голос призрак. «Может, мамашка Каста не так уж и страшна. Да и покровительство Ваула на твоей стороне». «Ты тоже не раскисай», — отозвалась я. «Глуну сейчас не до тебя». У него расследование на носу. Так что даже если он тебя заметил, сразу в выяснение опускаться не станет, а потом, глядишь, его вообще тут не будет. Да, мой оптимизм был столь же необоснован, как и оптимизм зябы в отношении кастовой мамы. Но поддержать-то нужно, правильно? Тем более шанс избавиться от Глуна действительно есть. По крайней мере, Каст и Дорс приложат все усилия, чтобы расследование совета пошло в верном направлении. Чтобы настоящего убийцу все-таки нашли. Ну а в том, что ловушку ту именно Глун поставил, сомневаться, увы, не приходится. Не бывает таких совпадений даже в мире, наполненном магией. Ведь именно Глун отпустил меня с лекции и отправил в общагу. Именно он предварительно уничтожил амулет, подаренный Ваулом, и, делая это, не мог не знать, что Каст обязательно почует выброс божественной силы и ринется ко мне. А дальше все было рассчитано идеально. Если бы не форс-мажор в лице прогульщиков и Фиртона, меня бы тут уже не стояло. Черт, да от меня бы даже горстки пепла не осталось, потому что высшая магия уничтожает все, подчистую. И Каста ждала та же участь. Вернее, эта участь ждала прежде всего огневика, и я бы погибла просто за компанию. Меня ведь в качестве банальной наживки использовать пытались. Впрочем, почему пытались? Использовали. А я еще его защищала. На полном серьезе считала, что подозревать следует не куратора первого курса, а декана Фиртона. Вот только декан настоящим героем оказался, хотя и погиб глупо. Но если вдуматься, наверное, именно так он и должен был поступить. Как декан, Фиртон был в ответе за студентов. Не имел права стоять и смотреть. Был обязан хотя бы попытаться спасти. Вот, попытался. И да, мне теперь стыдно, что я его подозревала. А вот Каст оказался умнее. Не стал обвинять Фиртона, даже несмотря на то, что отношения между ними были довольно напряженные. Кстати, зяб, а ты случаем не знаешь, почему Фиртон и Каст цапались? «Конечно, знаю». Отозвался призрак. «И?» «Когда Каст только поступил в академию, он Фиртона, помнится, обхамил. Каст ведь аристократ, а Фиртон из простых. Это положило начало распри. Ну и чуть позже, когда Каста избрали королем факультета, их конфликт на новый уровень вышел». «То есть?» «Видишь ли, до появления Каста к Король факультета был кем-то вроде помощника декана», — продолжил объяснять Зяба. «Король не имел никакой самостоятельности, никакой власти. Каждый шаг, даже банальные разборки с водниками, проходили лишь с разрешения Фиртона. Каст мириться с таким положением вещей не хотел и начал добиваться от подданных настоящего подчинения. Ну а вот в том, что касается Фиртона...» «Прислуживать декану Пижон не захотел», — закончила мысль я. Призрачный монстр кивнул. «Интересно, теперь, познакомившись с Кастом чуть поближе и увидев его в экстремальной ситуации, я не удивлена. А недели три назад я бы ни за что не поверила, что этот самовлюбленный щеголь способен на подобное противостояние». «В общем, поводов симпатизировать новому королю у Фиртона не было. Равно как и у самого Каста декану», — завершил рассказ Зяба. «Угу. А к Глуну Каст с самого начала относился с уважением. Тем не менее, личные отношения никак не повлияли на выводы Пижона о личности убийцы. То есть Каст действительно умнее, чем кажется. А вот я, по всей видимости, дура полная. Ни в людях не разбираюсь, ни в магии». Я обернулась, бросила тоскливый взгляд на письменный стол и разложенные на нем тетради. Сегодня утром, до того, как получить вызов, я честно пыталась позаниматься. Ловушка, в которую мы вчера едва не угодили, лишний раз напомнила. Тут, на Поларе, без магии я никто. Значит, как бы ни было плохо, нужно учиться. Тяжело вздохнув, я сделала шаг к столу и замерла, вспомнив еще один, собственно, главный вопрос, который хотела задать всезнающему монстру. «Зяб, как думаешь, почему меня не стали опаивать зельем? Почему ректор и Глун решили просто договориться?» «Точно не знаю. Причин может быть много. Но главное из них, как мне кажется, в том, что зелья попросту нет». «Что?» – ошарашенно выдохнула я. А призрак хмыкнул и пояснил. «С того момента, как все это случилось, и стало ясно, что приезда комиссии не избежать, я активно присматриваю за кабинетом ректора. Так вот, сегодня утром он проверял сейф, и выяснилось, что склянки с зельем нет. Ее выкрали». Я охнула. «Кто? Как?» «Понятия не имею. Знаю только одно. Пробраться в кабинет ректора довольно трудно. Там такая система охраны, что лучше вообще не пробовать». «Наверное, в этот момент я должна была подумать о парнях, о Касте с Дорсом. Но вместо этого вспомнились брошенные некогда слова о том, что у Глуна больше допусков, чем у самого ректора. Может, это он, а? Черт, нет. Уж кто-кто, а Глун бы точно не стал спасать мой мозг от разложения зельем. Но, судя по сегодняшним реакциям, Каст о зелье вообще не догадывается. Выходит, это Дорс? Или же... Нет, боюсь, эта головоломка мне не по зубам. А раз так, нужно поступить мудрей, просто радоваться тому, что переезд в местный дурдом отменяется. Ну или откладывается, что тоже неплохо, потому что у меня есть фора, и ее надо использовать по полной программе. Поэтому надо учиться и быть, черт меня, дерипанькой, а заодно придумать, как обыграть ситуацию с Кастом. От статуса девушки короля факультета мне явно не отвертеться, но снизить уровень интереса высокой комиссии все-таки необходимо и отдельно снизить уровень интереса его матери.